Факт в том, что Америка, про которую уже знали, что она существует, и даже индейцев привозили, чтобы показать, что там жители есть, до XVI века никого не интересовало. А тут те испанские идальго, то есть нищие дворяне, которые обеспечили королям Кастилии и Португалии победу над мусульманами, но у которых были только плащ, шпага и, в лучшем случае, конь, оказались без дела. Вот все они отправились в Америку, и там нашли себе применение. А в Испании оставались люди спокойные, тихие, которым меньше всего хотелось спорить с начальством, и поэтому они приняли то новое исповедание, которое под видом восстановления старого предложила католическая церковь. Более подробно останавливаться на сюжетах, связанных с Германией и Испанией, не буду. Скажу лишь, что кончился спор, начатый Лютером, Вестфальским миром 1648 года, когда Германия за 30 лет непрерывной войны потеряла 75% своего населения. Перед началом войны в Германии было 16 миллионов человек, после конца войны 4 миллиона. Смотри, Дживилегов. «Германия после 30-летней войны. Книга для чтения по истории нового времени». Москва, 1911 год, том 2, страницы с 307 по 346. При этом примечательно, что погибло 3/4 населения, 40% городского и 60% сельского, 12-13 миллионов. В этой связи интересна депопуляция Чехии. В 1420 году чехов было 3 миллиона, а в 1620 году, после битвы на Белой горе, всего 800 тысяч человек. Трачевский, указанное сочинение, страница 180. Это показывает, что лозунги реформации были не причиной, а индикатором смены знака или надлома, то есть начало упрощения системы. Проверим этот вывод на примере Галлии. Смотри, Урланис, «Рост населения в Европе», Москва, 1941 год, страницы с 33 по 43. В первом веке до нашей эры население этой страны насчитывало 6-7 миллионов человек, а во втором веке нашей эры, после жестокого завоевания Цезарем, восстаний и гражданской войны против Нерона, 8 миллионов человек. Вторжение германцев в IV-V веках, казалось бы, должно было повести к обезлюдению этой страны, но около 1000 года при первых капетингах население достигло 9 миллионов, в 3 раза превысив население Германии, где между Эльбой и Роной обитало 3 миллиона. 1328 году.